Сомс на скачках. По мнению Виннифрид Дарти, аскотский дебют жеребенка, возвращенного в конюшнях ее сына, был достаточным поводом для сбора тех членов ее семьи, которые по врожденному благоразумию могли безнаказанно посещать скачки. Но она была потрясена, когда услышала по телефону от Флер: «И папа едет. Он никогда не бывал на скачках. Особенного нетерпения не выказывает». «О, — сказала она, — хороших мест теперь не достать, поздно. Но ничего, ничего, Джек о нем позаботится. А Майкл? Майкл не сможет поехать. Он погряз в трущобах. Новый лозунг — шире мостовые. Он такой славный, — сказала Виннифрид. Поедем пораньше, милая, чтобы успеть позавтракать до скачек. Хорошо бы на автомобиле. Папина машина в городе. Мы за вами заедем. Чудесно, чудесно, — сказала Виннифрид. У папы есть серый цилиндр? Нет? О, но это необходимо. Они в этом году в моде. Ты не говори ему ничего, но купи непременно. Его номер 7 1/4. И знаешь, милая, скажи там, чтоб цилиндр погрели и сдавили с боков, а то они всегда слишком круглые для его головы. Денег лишних пускай не берет. Джек будет ставить за всех». Флер сомневалась, что ее отец вообще захочет ставить. Он просто выразил желание посмотреть, что это за штука. «Так смешно, когда он говорит о скачках, — сказала Виннифрид, — совсем как твой дедушка». Для Джеймса, правда, это было не так уж смешно. Ему 3 раза пришлось уплатить скаковые долги за Монтегю Дарти. Сомс и Виннифрид заняли заднее сиденье. Флер с Имаджин передняя, а Джек Кардиган уселся рядом с Ригзом. Чтобы избежать большого движения, они выбрали кружную дорогу через Хэрроу и въехали в город как раз в тот момент, когда на дороге стало особенно тесно. Сомс, который держал свой серый цилиндр на коленях, надел его и сказал: «Опять этот Ригз». «О, нет-нет, дядя, — сказал Имаджин, — это Джек виноват. Когда ему нужно ехать через Итон, он всегда норовит сначала проехать через Хэрроу». «А-а-а, — сказал Сомс, — он там учился. Надо бы записать Кита». «Вот славно, — сказала Имаджин. — Наши мальчики как раз кончат, когда он поступит». «Как вам идет этот цилиндр, дядя?» Сомс опять снял его. «Никчемный предмет, — сказал он. — Не понимаю, с чего это Флер вздумала мне его купить». «Дорогой мой, — сказала Виннифрид, — тебе его хватит на много лет. Джек носит свой с самой войны. Главное — уберечь его от моли от сезона до сезона». «Какая масса автомобилей! По-моему, все-таки удивительно, что в наше время у стольких есть на это деньги. При виде этих денег, утекающих из Лондона, Сомс испытывал бы больше удовольствия, если бы не задумывался, откуда, черт возьми, они берутся. Добыча угля прекратилась. Заводы закрываются по всей стране. И эта выставка денег и мод, хоть и действует успокоительно, но все же как-то неприлично». Со своего места около шофера Джек Кардиган начал объяснять какое-то приспособление, называемое ТОТО. «Выходило, что это машина, которая сама ставит за вас деньги. Забавный малый этот Джек Кардиган. Сделал себе из спорта профессию. Такой мог уродиться только в Англии. И, нагнувшись вперед, Сомс сказал Флер: «Тебя там не дует?» Она почти всю дорогу молчала, и он знал почему. Вероятнее всего, на скачках будет Джон Форсайт. В Мейплдорхеме ему два раза попались на глаза письма, адресованные ею: «Миссис Велдарти, Лонсдон, Сессекс». Он заметил, что эти две недели она была то слишком суетлива, то очень уж тиха. А раз, когда он заговорил с ней о будущем Кита, она сказала: «Знаешь, папа, по-моему, не стоит и придумывать. Он все равно сделает по-своему. Теперь с родителями не считаются. Ну, вот хоть я посмотри». И он посмотрел на нее и не стал возражать. Он все еще был занят созерцанием ее затылка, когда они въехали в какую-то ограду, и ему волей-неволей пришлось вынести свой цилиндр на суд публики. Ну и толпа. Здесь, на дальней стороне ипподрома, тесными рядами стояли люди, которые, насколько он мог понять, вообще ничего не увидят и будут так или иначе мокнуть до самого вечера. И это называется удовольствием? Он следом за своими стал пересекать ипподром против главной трибуны. Вот они, букмекеры. Смешные людишки. На каждом написано его имя, чтобы не спутали, это и не лишнее. Ему они все казались одинаковыми, с толстыми шеями и красными лицами, либо с длинными шеями и тощими лицами, по одному того и другого сорта от каждой фирмы, как пары клоунов в цирке. Изредка среди наступившего затишья один из них испускал громкий вой и устремлял в пространство голодный взгляд. Смешные людишки. Они прошли перед королевскими ложами, куда букмекеры, по-видимому, не допускались. Замелькали серые цилиндры. Здесь он слышал, бывает много красивых женщин. Он только что начал их высматривать, когда Виннифрид сжала его локоть. «Смотри, Сомс, королевская семья!» Чтобы не глазеть на эти нарядные коляски, на которые и так все глазели, Сомс отвел взгляд и увидел, что они с Виннифрид остались одни. «А куда же девались остальные?» — спросил он. «Вероятно, пошли в паддок». «Зачем?» «Смотреть лошадей, милый». Сомс и забыл о лошадях. «Какой смысл в наше время разъезжать в экипажах?» — пробормотал он. «По-моему, это так интересно», — сказала Виннифрид. «Хочешь, мы тоже пойдем в паддок?» Сомс, который отнюдь не намерен был терять из виду свою дочь, последовал за Виннифрид к тому, что она называла паддоком. Был один из тех дней, когда никак не скажешь, пойдет дождь или нет. Поэтому женские туалеты разочаровали Сомса. Он не увидел ничего, что сравнилось бы с его дочерью, и только что собрался сделать какое-то пренебрежительное замечание, как услышал позади себя голос. «Посмотри-ка, Джон, вон Флермонт». Сомс наступил на ногу Виннифрид и замер. В двух шагах от него, и тоже в сером цилиндре, шел этот мальчик между своей женой и сестрой. На Сомса нахлынули воспоминания, как 27 лет назад, тогда он пил чай в Робин-Хилле у своего кузена Джолиона, отца этого юноши. как вошли Холли и Вэл, сели и глядели на него точно на странную неведомую птицу. Вот они прошли все трое в кольцо людей, непонятно что разглядывающих. А вот совсем близко от них и другая тройка — Джек Кардиган, Имоджин и Флер. «Дорогой мой, — сказала Виннифрид, — ты стоишь на моей ноге». «О, я нечаянно! — пробурчал Сомс. «Пойдем на другую сторону. Там свободнее». Публика смотрела, как проводят лошадей. Но Сомс, выглядывая из-за плеча Виннифрид, интересовался только своей дочерью. Она еще не увидела молодого человека, но явно высматривает его. Взгляд ее почти не задерживается на лошадях. Это, впрочем, и не удивительно. Все они, как одна, лоснящиеся и гибкие, смирные, как ягнята, около каждой вертится по мальчишке. О, его точно ножом полоснуло. Флер внезапно ожила. И также внезапно затаила свое возвращение к жизни даже от самой себя. Как она стоит. Тихо-тихо. Не сводит глаз с этого молодого человека, поглощенного разговором с женой. «Это вот фаворит Сомс?» «Мне Джек говорил. Как ты его находишь?» «Не вижу ничего особенного. Голова и четыре ноги». Виннифрид засмеялась. «О, Сомс такой забавный. Но Джек уходит. Знаешь, милый, если мы будем ставить, пожалуй, пойдем обратно. Я уже выбрала, на какую». «Я ничего не выбрал», — сказал Сомс. «Просто слабоумные какие-то. Они лошадей-то одну от другой не отличают». «Ты еще не знаешь», — сказала Виннифрид. «Вот Джек тебе...» «Нет-нет, благодарю». Он увидел, как Флер двинулась с места и подошла к той группе. Но верный своему решению не показать вида, он пошел назад к главной трибуне. Какой невероятный шум они подняли теперь там у дорожки. И как тесно стало на этой громадной трибуне. На самом верху он приметил кучку отчаянно жестикулирующих сумасшедших. Верно, какая-нибудь сигнализация. Вдруг за оградой внизу стрелой пронеслось что-то яркое. Лошади. Одна, две, три, 10, а то и больше. На каждый номер. И на шеях у них, как обезьяны, сидят яркие человечки. Пронеслись. И, наверное, сейчас пронесутся обратно. И уйма денег перейдет из рук в руки. А потом все начнется сначала, и деньги вернутся на свое место. И какая им от этого радость, непонятно. Есть, кажется, люди, тысячи людей, которые проводят в этом всю жизнь. Видно, много в стране свободных денег и времени. Как это Тимоти говорил, консоли идут в гору. Так ведь нет, не пошли. Напротив того, даже упали на один пункт. Еще упадут, если горняки не прекратят забастовку. Над ухом у него раздался голос Джека Кардигана. «Вы на какую будете ставить, дядя Сом?» «Я почем знаю. Надо поставить, а то неинтересно». «Поставьте что-нибудь за Флер и не приставайте ко мне. Мне поздно начинать». И он раскрыл складную трость и уселся на нее. «Будет дождь», — прибавил он мрачно. Он остался один. Виннифрид с Имоджин следом за Флер Прошли вдоль ограды к Холли, ее компании. Флер и этот юноша стояли рядом. И он вспомнил, что когда Бассини не отходил от Ирен, он, как и теперь, не подавал вида, безнадежно надеясь, что сможет пройти по водам, если не будет смотреть в глубину. А воды предательски разверзлись и поглотили его. И неужели теперь опять? Губы его дрогнули, и он протянул вперед руку. На нее упали мелкие капли дождя. Пошли. Ну, слава богу, гам прекратился. Забавный переход от такого шума к полной тишине. Вообще забавное зрелище. Точно взрослые дети. Кто-то пронзительно вскрикивал во весь голос. Где-то засмеялись. Потом на трибунах начал нарастать шум. Вокруг солнца люди вытягивали шеи. Фаворит, фаворит возьмет. Ну нет, нет. Еще громче. Топот. Промелькнуло яркое пятно. Сомс подумал, ну, конец. Может, и все в жизни так. Тишина, гам, что-то мелькнуло. И тишина. Вся жизнь, скачки, зрелище, только смотреть некому. Риск и расплата. И он провел рукой сначала по одной плоской щеке, потом по другой. Расплата. Все равно кому расплачиваться, лишь бы не Флер. Но в том-то и дело, есть долги, которые не поручишь платить другому. О чем только думала природа, когда создавала человеческое сердце. Время тянулось, а он так и не видел Флер. Словно она заподозрила его намерение следить за ней. В золотом кубке скакала лучшая лошадь века. И говорили, что этот заезд никак нельзя пропустить. Сомса опять потащили к лужайке, где проводили лошадей. «Вот это?» — спросил он, указывая на высокую кобылу, которую он по двум белым бабкам сумел отличить от других. Никто ему не ответил, и он обнаружил, что три человека оттеснили его от Виннифрид и кардиганов и с некоторым любопытством на него посматривают. Вот она», — сказал один из них. Сомс повернул голову. «Так вот она какая лучшая лошадь века. Он так гнедая. Той же масти, как те, что ходили парой у них в упряжке, когда он еще жил на Парк-Лейн. У его отца всегда были гнедые, потому что у старого Джолиона были караковые, у Николаса вороные, у Суизина серые. А у Роджера... Он уже забыл, какие были у Роджера. Что-то слегка эксцентричное. Верно, пеги. Иногда они говорили о лошадях, или, вернее, о том, сколько заплатили за них. Суизин был когда-то судьей на скачках. Так он, по крайней мере, утверждал. Сомс никогда этому не верил. Он вообще никогда не верил Суизину. Но он прекрасно помнил, как на Роу лошадь однажды понесла Джорджа и сбросила его на клумбу. Каким образом, никто так и не смог объяснить. Совсем в духе Джорджа, с его страстью ко всяким нелепым выходкам. Сам он никогда не интересовался лошадьми. Ирен та очень любила ездить верхом. Похоже на нее. После того, как она вышла за него замуж, ей больше не пришлось покататься. Послышался голос. «Ну что вы о ней скажете, дядя Сомс?» Вэл со своей дурацкой улыбкой и Джек Кардиган, еще какой-то тощий темнолицый мужчина с длинным носом и подбородком. Сомс осторожно сказал: «Лошадь неплоха. Пусть не воображают, что им удастся поймать его. Как думаешь, Вэл, выдержит он?» «Заезд нелегкий. Не беспокойся, выдержит». «Тягаться-то не с кем», — сказал тощий. «А француз Гринвотер?» «Не классная лошадь, капитан Кардиган. И это не так уж хороша, как они и кричат. Но сегодня она не может проиграть. Ну, будем надеяться, что она побьет француза. Не все же кубки ему возить из Англии». В душе Сомса что-то откликнулось. Раз это будет против француза, надо помочь по мере сил. «Поставьте-ка мне на него 5 фунтов». Неожиданно обратился он к Джеку Кардигану. «О, вот это дело, дядя Сомс. Шансы у них примерно равны. Посмотрите, какая у нее голова, и вперед, грудь, какая широкая. Круп, пожалуй, хуже, но все-таки лошадь замечательная, замечательная». «Который из них француз?» — спросил Сомс. «Тот?» «Нет, не нравится. Этот заезд я посмотрю». Джек Кардиган ухватил его повыше локтя. Пальцы у него были как железные. «Марш со мной», — сказал он. Сомса повели, затащили выше, чем прежде, дали бинокль Имоджин, его же подарок, и оставили одного. Он изумился, обнаружив, как ясно и далеко видит. О, какая уйма автомобилей, какая уйма народа! Национальное времяпрепровождение, так, кажется, это называют. Вот проходят лошади. Каждую ведет на поводу человек. Что и говорить, красивое, красивое создание. Английская лошадь против французской лошади. В этом есть какой-то смысл. Он порадовался, что Аннет еще не вернулась из Франции, иначе она была бы здесь с ним. Теперь они идут легким галопом. Сомс добросовестно постарался отличить одно от другой, но если не считать номеров, они все были до черта похожи. «Нет-нет», — решил он, — «буду смотреть только на этих двух и еще на ту вот высокую». Он выбрал ее за кличку «Понс Ассинорум». Он не без труда заучил цвета камзолов 3 нужных жокеев и навел бинокль на группу лошадей у старта. Однако, как только они пошли, все спуталось. Он видел только, что одна лошадь идет впереди других. Стоило ли стараться заучивать цвета? Он смотрел, как они скачут все вперед, вперед, вперед, и волновался, потому что ничего не мог разобрать. А окружающие, по-видимому, прекрасно во всем разбирались. Вот они выходят напрямую. «Фаворит, фаворит ведет. Смотрите, смотрите на француза». Теперь Сомс мог различить знакомые цвета. Впереди те две. Рука его дрогнула, и он уронил бинокль. Вот они идут, почти голова в голову. О, черт, неужели не он, не Англия? Нет, нет, нет, да нет же. Без всякого поощрения с его стороны сердце его колотилось до боли. «Глупо», — подумал он, — «глупо, француз. Да нет же, фаворит выигрывает, выигрывает». Почти напротив него лошадь вырвалась вперед. «Вот молодчина! Ура! Да здравствует Англия!» Сомс едва успел прикрыть рот рукой, слова так и просились наружу. Кто-то заговорил с ним. Он не обратил внимания и, бережно уложив футляр бинокль Имоджин, он снял свой серый цилиндр и заглянул в него. Там ничего не оказалось, кроме темного пятна на рыжеватой полоске кожи в том месте, где она промокла от пота.